Когда все собранные криминалистами улики были изучены до мелочей, к всеобщему разочарованию специалист по отпечаткам пальцев Сильвия Олден констатировала: «Я уверена на все 100, что преступник действовал в перчатках. Здесь достаточно смазанных отпечатков, какие остаются от резиновых перчаток, таких же, кстати, как и в Royal Colonial. Кто бы ни был убийца, он достаточно опытен, чтобы надевать 2 пары. К одному слою тонкой резины пальцы рано или поздно прилипают, оставляя прекрасные отпечатки. Само собой, кое-какие пальчики я тут собрала, но они, скорее всего, оставлены не убийцей». «Спасибо за информацию», — поблагодарил ее Грин, покачав головой. «Абсолютно не за что», — невесело отозвалась Олден. Эйнсли и Бернард Квин, прибывшие на место преступления немногим позже криминалистов и врача, не могли не согласиться с Ньюболдом и Грином, что они имеют дело с серийным убийцей. Прежде чем тела увезли в морг, Эйнсли еще раз осмотрел их и бронзовую вазочку, стоявшую рядом тоже. Этот сосуд вкупе с его зловонным содержимым с самого начала вызвал в нем некую смутную ассоциацию, напомнил о чем-то забытом, что ему трудно было сразу сформулировать. Пытаясь ухватиться за эту ускользающую мысль, Эйнсли обследовал трупы вторично. Нет, наверное, в этом не было ничего, кроме его собственной крайней нервной усталости от кровавых зрелищ, отчаянного стремления обнаружить хоть какой-то след. Нужно просто отправиться домой и провести вечер в семейном кругу. Он будет шутить за ужином, поможет Джейсону с домашним заданием, займется любовью с женой, и тогда, возможно, что к утру что-нибудь полезное и придет ему в голову. Но следующим утром никаких новых идей у него не возникло. Только через 4 дня, и в момент, когда Эйнсли меньше всего ожидал этого, его внезапно очнувшаяся память подсказала ему верный ответ на мучившие его вопросы. Глава 4. Через 4 дня после преступления в Сосновых террасах лейтенант Лео Ньюболд собрал у себя всех, кто имел отношение к расследованию серийных убийств. Были вызваны руководители групп, детективы, эксперты, криминалисты, судебный медик и представитель прокуратуры штата. Информировали о собрании и высоких полицейских начальников, но только 2 сочли возможным присутствовать. Именно во время этого совещания, как потом вспоминал Эйнсли, драма приобрела шекспировский размах, а на авансцену выступили новые действующие лица. Одним из них стала Руби Боуи, детектив из группы сержанта Эйнсли. Маленькая живая негритянка 28 лет от роду, Руби обожала блестящую бижутерию и модные тряпки. Но в отделе ее ценили, потому что работала она не меньше, а часто и больше других, не требуя скидок на слабый пол. Умея быть жесткой, подчас даже жестокой, она обладала добрым чувством юмора. Коллеги ценили в ней превыше всего это качество. Руби была младшей из 9 детей Эрскина и Алисы Боуи из недоброй славы криминального района Майами, что называется Овертаун. Патрульного полицейского Эрскина Боуи застрелил живший по соседству 15-летний наркоман, которого они с напарником застали при попытке ограбить местную бакалейную лавку. Руби тогда едва стукнуло 12, и она была уже достаточно взрослой, помнила, с какой нежностью относился к ней покойный отец. Эрскин считал ее необыкновенным ребенком и любил повторять приятелям: «Вот увидите, она всех удивит, эта девчушка». Даже сейчас, спустя столько лет после его смерти, Руби втайне продолжала тосковать по нему. Школьницей она не только прилежно осваивала учебную программу, но и была активной общественницей, с энтузиазмом работая в благотворительных и воспитательных организациях. С особым пылом и вниманием она боролась с наркоманами, памятуя о причине смерти отца. Получив государственную стипендию, она после школы поступила в один из флоридских университетов, специализируясь в психологии и социологии. Закончив университетский курс с отличием, она смогла осуществить давнюю мечту — пошла работать в полицейское управление Майами. Отец носил форму полиции 17 лет. Вероятно, она подсознательно стремилась окончательно примириться с его утратой, попытавшись изменить мир. А если не мир, то хотя бы город. Никто особенно не удивился, когда Руби блестяще закончила полицейскую академию, но вот решение Лео Ньюболда зачислить ее прямиком в штат детективов своего отдела вызвало немало кривотолков. Назначение казалось беспрецедентным.